«Увы, господам, здесь я немного опасаюсь, как бы со стороны моих недоброжелателей не последовало возражение, то возражение, что я ничего не понимаю и в юриспруденции». Он улыбнулся еще победоноснее, снова послышался смех, Никонов закивал утвердительно головою. «Господа, вы молчите, я констатирую, что у меня нет недоброжелателей. По крайней мере, я хочу думать, что ваше молчание не есть знак согласия. Как бы то ни было, я не намерен говорить о нашем глубокоуважаемом юбиляре и как об юристе. Это уже сделали с несравненной силой и красноречием наши старшие товарищи и учителя. Моя задача скромнее, господа». Мое слово будет не о большом русском адвокате Кременецком, а о моем дорогом патроне, наставнике и, смею сказать, друге. «Семе», — подсказал Никонов, Фомин на него покосился, — «о моем старшем друге Семене Исидоровиче». Так он говорил минут 15. Он говорил о Семене Исидоровиче как об учителе младшего поколения, о его дружеском, внимательном отношении к помощникам, о той работе большого адвоката, которой не видели посторонние. «О ней, — сказал Фомин, — кроме меня может судить только один человек в этой зале, и я не сомневаюсь, что мой дорогой коллега Григорий Иванович Никонов присоединяется к моим словам со всей силой убеждения, со всей теплотой чувства». «Впрочем, за здоровье его благородие», — пробормотал Никонов, изобразив на лице умиление и восторг. Со всей теплотой чувства, хотя и в почтительной игривой форме, Фомин коснулся семейного быта Кременецких, сказал несколько лестных слов о Тамаре Матвеевне, о Марье Семенне, в любви и преданности которых Семен Исидорович находит забвение от бурь юридической, общественной и политической деятельности, как успокаивается в тихой пристани после большого плавания большой корабль. О Мусе до Фомина не говорил никто. Раздались шумные рукоплескания. Неожиданно для самой себя Муся смутилась и покраснела. Как ни мучительно были потуги Фомина на шутливость и заранее подготовленные сердечные ноты, речь его имела успех. В ней было все, что полагалось. Мост между двумя поколениями служителей прав, смена богатырям старшим, неугасимый факел, доблестно пронесенный, передаваемый молодежи Семеном Исидоровичем и многое другое. На неугасимом факеле Фомин и кончил свою речь. Под громкие рукоплескания зала он прошел к середине почетного стола, обнялся с Семеном Исидоровичем и поцеловал руку сиявшей Тамаре Матвеевне, которая с искренней нежностью поцеловала его в голову. «Я так вас за все благодарю, дорогой!» — прошептала она. Затем Фомин вернулся к своему месту, где к нему тоже протянулись бокалы. Один Браун выпил свой бокал, не дождавшись возвращения Фомина и даже до конца его речи. «Чудно, чудно!» — говорила Муся. «Каюсь, я не знала, что вы такой застольный оратор». «Да и никто этого не знал», — добавила Глафира Генриховна. «Помилуйте, он уже светоч среди богатырей младших», — сказал Никонов. «Что будет, когда он подрастет, дорогой коллега? Разрешите вас мысленно обнять. Это было чего-нибудь особенного». «Чего-нибудь особенного!» — с жаром подтвердил Клервиль, чокаясь с Фоминым. Улыбки скользнули по лицам соседей. Витя сердито фыркнул. Он не любил Фомина, а Клервиль, прежде очень ему нравившийся, теперь вызывал в нем мучительную ревность. Фомин скромничая благодарил. Он не сразу мог вернуться к своему обычному тону. Лакеи разливали по чашкам кофе и разносили ликеры. «Ну, теперь остался главный гвоздь, речь князя Горенского», — сказала Глафира Генриховна. «А вы знаете, Князь волнуется. Посмотрите на него».